Глава 6. Братья, я обращаюсь к вам, самым близким мне людям, в дни, когда нам трудно. Бог помнит нас и заботится о нас. Мы отвечаем Создателю преданностью, воздержанностью в мыслях, побуждениях и наших буднях. Мы лучшие, самые чистые, самые верные, и мы не боимся этого. Мы не заставляем себя унижаться перед Богом, как того требует их церковь. Мы непреклонны в своем желании служить Богу всем сердцем, всеми помыслами нашими, не имея материальных ценностей, не будучи скованными религиозными условностями их большинства. Нас поддерживают истинные ценности добра. Мы живем душой, и каждое мгновение помним, что мы порождение дьявола. Боритесь с собой, братья, и вы обретете рай и благорасположение Господа при жизни. Призываю вас, братья, быть и впредь стойкими и мужественными, несмотря на все те испытания, которые готовит нам их церковь. Проповедник вознес худые руки к небу и сухими, слегка синеватыми губами зашептал молитву. Вскоре шепот стал похож на шум приближающейся волны. Толпа подхватила Слово Божье. Шепот разрезал резкий крик. К молящимся бежал человек невысокого роста в старом, потертом годами балахоне. Его ноги были облачены в сандалии. «Катары, мерзость, отшельники, ироды, предатели дела Христова! Вы радуйтесь, вам весело в ваших бесовских оргиях. Видит Бог, гореть вам всем в аду, да. Я знаю, как вас накажут, да. Вы не ведаете, как с вами обойдутся». Произносивший эти слова человек имел яркий, будто горящий, но пустой, как стекло, взгляд, который буравил собравшихся с какой-то странной ненавистью. «Брат, успокойся, посиди с нами, послушай молитву, освободи сердце, не дай душе взять над тобой верх». Голос проповедника был спокойным и хрипловатым. «Ты дьявол!» Глаза человека наливались кровью от ненависти. «Заткнись, уродливая сволочь! Вы ничтожество, вы нелюди! Но Бог, Бог, Он справедлив! Он разрешил наказать вас еще при жизни, отродье! Святая Церковь больше не будет терпеть унижения. Она вольна судить, а вы обречены быть судимыми. Вам ясно? Успокойся, брат. Объясни, что произошло», — раздались взволнованные голоса в толпе. «Вы еще не слышали? Братья, вчера в Тулузе казнили одного из ваших. Имя его Гором, слышите?» В толпе зароптали. «Брат Гором? Как? Как это возможно? Боже милостивый, это же был чистейший из нас. Он ни разу не сделал ничего плохого, он почти святой. Сотни людей шли вслед за ним. Так он проповедовал. Он не мог сделать ничего плохого». «Катары, насколько же вы глупы? Вы так и не поняли. Его казнили не за преступление, не за кражу или убийство. Он еретик». А в Тулузе наконец-то научились отличать еретиков от верных христиан. «Скоро вы все еретики Лангедока, будете наказаны. И никто не даст вам пощады, никто». «Никто. Никто».